20:54. Пол возвращается из магазина, но вместо того, чтобы скрючиться, как подобает, на стульчике и дальше сидеть шиву, он целеустремленно пробирается через толпу в прихожей и уходит наверх, по всей видимости, проверить, как там Элис. Да, ему, выходит, все можно, капризно и обиженно, точно 10-летний ребенок, говорит Филипп. Кто-то задает матери вопрос на любимую тему приучения детей к горшку. В комнате тут же воцаряется почтительная тишина, и мать принимается вещать. Она в этом деликатном деле признанный эксперт, и дети ее друзей постоянно обращаются к ней за советами, кто по электронной почте, кто по телефону, по мере подрастания очередных детишек. В ее знаменитой книге есть целая глава, длинная и известная даже отдельно от книги, где популярно объясняются психологические причины каканья в штаны. Она подробненько описывает, как она приручала к горшку каждого из своих детей, поименно, какие ошибки совершала, какие курьезы случались на этом трудном пути, причем все случаи дефекации изложены так натуралистично, что читать о них можно, только зажавши нос. Вообще вся мамина книга создавалась на основе ее материнского опыта, и четверо ее детей – вполне конкретные герои этого шедевра. Две страницы посвящены не опустившемуся в мошонку яичку Пола. Большой раздел – долго не развивавшейся груди Венди. Целая глава тому, как я писался по ночам до 6 лет и как мама, в конце концов, с этой проблемой справилась. Помню все мое сознательное детство, я крал в местном книжном магазине экземпляры маминой книжки и засовывал их в мусорные контейнеры за вокзалом Гетти. Так я пытался скрыть книгу от одноклассников, но они ее все-таки обнаружили. Классе в 6-м. И тут началось. Зато в тот год я научился драться. Голос у матери становится все тверже, все громче. Она превращается в заправского лектора. Артикулирует, жестикулирует. Время от времени отпускает шуточки, которые все ее друзья наверняка знают наизусть, но прилежно смеются, поскольку женщина в трауре, и обижать ее нельзя. Итак, мать бойко забавляет кучу гостей своими мудрыми изречениями о том, как писают и какают цветы жизни, и вдруг в ее монолог вторгается посторонний звук. Его слышат все, поскольку в гостиной стоит благоговейная тишина. Поначалу звук невнятен, вроде шипения микрофона и частого дыхания, но потом, через детский монитор, который Венди установила в холле для связи с сиреной, доносится голос Элис, и говорит Элис буквально следующее. «Ты готов?» «Стоит?» Снова сопение, глухое постанование, и снова голос Элис. «Войди в меня скорее!» Недолгая тишина. Потом опять стоны Элис, все короче, все выше регистром, пыхтение Пола. Они приступили к делу всерьез. Наши гости, а их сейчас человек 20, онемели, окаменели, одеревенели. Глаза у них становятся все квадратнее. Мать умолкает и поворачивается к монитору. «Сильнее!» — кричит Элис. «Еще сильнее!» «Тише ты!» — выдыхает запыхавшийся Пол. «Ну же, милый, кончай в меня, кончай!» «Элис-то у нас разговорчивая», — замечает Филипп. «Приятная неожиданность. Я днем клала сирену спать как раз в той комнате, оправдываясь перед присутствующими», — говорит Венди. «Видно, забыла отключить монитор, это мой ляп». Филипп откидывается на спинку стула, и рот его растягивается до ушей. «Может, я и плохиш, но мне нравится». «Помилуйте, господа», — строго говорит мама. «Это всего лишь секс. Всем вам доводилось этим заниматься. а некоторым предстоит не далее, как сегодня, через пару часов. «Мне так точно!» — дядя Стэн легает меня и ухмыляется, блудливый старикашка. В гостиной стоит абсолютная тишина. Нарушает ее все нарастающее рычание Пола и постанование Элис с бесконечным «давай же, давай!» «Мужики в нашей семье выносливые, мы любим длинные дистанции», — поясняет присутствующим Филипп. «Возможно, трансляция слегка затянется». Откуда ни возьмись, в холле появляется Линда и, выдернув из розетки вилку монитора, говорит: «Извините, друзья». Интересно, за что она извинилась? За то, что нам довелось подслушать, или за то, что обломала удовольствие? «У Элис сейчас как раз овуляция», — поясняет мать. Несколько женщин, понимающе кивают, а их мужья тупо лыбятся и пялятся в потолок. Постепенно в гостиной возобновляется тихое гудение, словно урча заводится машина общей беседы. Но вскоре появляется Пол. Не успевает он усесться на стульчик, все снова умолкают и стыдливо отводят глаза. Но это у них не очень-то получается, все норовят искоса посмотреть на Пола. Он непонимающе озирается, переводит взгляд на свою рубашку, проверяет ширинку. «Что такое?» — спрашивает он, глядя на меня. «Что происходит?» Но я не успеваю ответить, потому что встает дядя Стэн и начинает аплодировать. Его огромные шишковатые ладони расходятся и снова сходятся, немощно, по-стариковски, позвякивают, ударяясь друг об друга кольца. Но все-таки это настоящая овация. «Садись скорее, старина», — советует мама, — «а то упадешь». Пол снова оглядывает присутствующих и, пожав плечами, наклоняется ко мне с вопросом: «Опять кто-то пукнул?»